Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказался я для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Иисус, услышав то, услышав слова посланных к Нему, сказал: «Эта болезнь не к смерти». Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: «Говорит так для того, чтобы обнадежить вестников и дать им некоторое утешение, чтобы они не настаивали и не тужили. Впрочем, если внимательнее всмотришься, то увидишь, что болезнь сия не была к смерти, такой, какой умирают все, но к смерти превременной, продолжавшейся всего 4 дня, поэтому, взирая на конец дела, и говорит: «Сия болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Итак, у Отца и у Сына одна слава. Ибо, сказав «к славе Божией», прибавил: «да прославится Сын Божий». Следовательно, и Сын есть собственно и истинно Бог, так же, как и Отец. «Ибо у кого одна слава, у тех одно и существо», — говорит блаженный Феофилакт. «Да прославится» понимает и не как причину, а как событие и окончание дела. Ибо не для того Лазарь был болен, чтобы прославился Бог. Но с Лазарем случилась болезнь, а Господь обратил ее к славе Божией. Господь пробыл на том месте 2 дня, до того, как Лазарь умер, чтобы никто потом не мог сказать, что с ним был крепкий сон, а не смерть. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». И так как ученики боялись идти туда, ободряет их, говоря: «Не 12 ли часов во дни? Как тот, кто видит свет, не спотыкается, а спотыкается тот, кто ходит ночью, так и тот, кто творит добро и ходит в делах света, не подвергнется никакой беде, а кто творит злое, тот потерпит беду. Пребывая со мною, светом истинным, вы напрасно боитесь. Когда же я, свет, не буду уже с вами телесно, тогда обымет вас ночь скорбей». Из этих прикровенных слов ученики Иисусовы должны были уразуметь 3 весьма важных для них истины, забытые ими, поясняет здесь архиепископ Иннокентий Херсонский. Первое, что промысл Отца Небесного ни в каком случае не может оставить без помощи их божественного Учителя. Во-вторых, что для служения Иисусова назначено свыше время, которого не могут ни продлить, ни сократить никакие усилия врагов. И в-третьих, это предопределенное время еще не окончилось, но продолжается. Говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики, желая удержать его от путешествия в Иудею, говорят: «Если он уснул, то выздоровеет, поэтому нет необходимости ходить». Хотя кончина Лазаря для всех была смертью, но для самого Иисуса, поскольку он намеревался воскресить его, она была не более как сон. Ибо как нам легко разбудить спящего, так и еще в 1000 раз более удобно для него воскресить умершего. «Радуюсь за вас, — говорит Господь, — ибо если бы я был там, я исцелил бы больного, ибо слезы сестер Лазаря убедили бы премилосердного сделать это, — замечает толкователь, — и вы не увидели бы тогда того, что сейчас совершится». Тогда Фома, боявшийся более других, говорит: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Ибо, говорит блаженный Феофилакт, эти слова выражают не бодрость, но малодушие. Желая и прочих соучеников приостановить, он напоминает им о смерти, как бы так говоря: «Пусть он недорого ценит свою жизнь, поэтому и мы должны быть неблагоразумны». «Но посмотри на Фому впоследствии», — говорит толкователь. «Благодать Божия так укрепила его, что он, как апостол, принял мученичество за истину». Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Марфа имела веру во Христа, но не полную, не надлежащую. Она сказала так, потому что не веровала, что он, если бы захотел, то и не присутствуя лично, мог бы предотвратить смерть ее брата. а дальше обнаруживает еще большую слабость веры. Ибо говорит, чего ты не попросишь, у Бога даст тебе. То есть она считает его за человека, добродетельного и угодного Богу. Господь возбуждает ее веру, как бы умершую, говоря, «Я есмь воскресение и жизнь. Я сам имею силу воскрешать и оживлять. И сила моя не ограничивается местом. Верующий в меня, если умрет этой телесной смертью, оживет. И всякий верующий в меня не умрет смертью духовной, которая гораздо страшнее. А кто избавляет от смерти страшнейшей, тот тем легче избавит умершего брата твоего от смерти менее страшной. Имеющее совершиться чудо было велико, и многим должно было принести пользу. Поэтому Господь устрояет так, чтобы многие сделали свидетелями чуда. Иудеи, которые были в доме с Марией, видя, что она вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Так как Мария и пришедшие с нею плакали, Иисус сам воскорбил духом. Говорится об этом, поясняет толкователь, чтобы мы знали, что Он истинно облегся в наше естество. «Где вы положили его?» – спрашивает Господь. Спрашивает не потому, что не знает. Он желает, чтобы чудо совершилось по их просьбе, чтобы освободить он и от всякого подозрения. Для того же, и чтобы сделать их свидетелями чуда, Господь говорит, «Отымите камень». Ибо присутствие их на самом месте и отнятие камня своими руками должно было заградить уста неблагонамеренным. Для чего молится Господь, или, вернее, принимает вид молитвы? Слушай, как он сам говорит. «Для народа, здесь стоящего, сказал я сие, чтобы поверили, что ты, Отец Небесный, послал меня, чтобы не считали меня противником Богу. Ибо, говорит блаженный Феофилакт, если и при таких делах его, при всесторонних доказательствах единомыслия его с Отцом Небесным, говорили, что он не от Бога, то чего не сказали бы, если бы он не делал всего этого? Более возблагодарив Отца Небесного, чем попросив, Господь затем воззвал громким голосом, самовластным и владычным, «Лазарь, иди вон!» Громкий голос Спасителя, воскресивший Лазаря, служит образом великой трубы, которая будет гласить во всеобщее воскресение. И как было это частное, так и всеобщее воскресение будет вдруг, в мгновение ока. И вышел умерший, связанный по рукам и ногам. И так к чуду воскресения присоединился еще чудо, то, что совершенно связанный двигался. Господь повелевает развязать Лазаря, чтобы приблизившиеся и коснувшиеся увидели, что это он самый. Когда чудо совершилось, одни из видевших оное уверовали. А другие объявили фарисеям, без сомнения, говорит блаженный Феофилакт, с целью опорочить его, как совершившего якобы нечто неправедное, так как он повелел раскопать погребенного. Из четырех евангелистов только Иоанн упоминает о воскрешении Лазаря. Почему так? Евангелисты не имели намерения каждый описывать все деяния Иисуса Христа, поясняет архиепископ Иннокентий. Например, Матфей, Марк и Лука занимались более описанием деяний Господа в Галилее, поэтому им было удобно не упомянуть о воскрешении Лазаря. Некоторые же толкователи добавляют, что Лазарь был еще в живых, когда три первые евангелиста описывали деяния Господа, и посему упомянуть о его воскрешении значило бы подвергнуть его новым гонениям со стороны иудеев, которые без того хотели ему умертвить, как живое свидетельство божественного всемогущества. Евангелист же Иоанн писал свое Евангелие весьма поздно, когда Лазаря уже не было в живых, и, следовательно, не было причин к подобным опасениям. Толкователи добавляют, что Лазарю было около 30 лет, когда он был воскрешен из мертвых. И столько же почти лет он прожил после того. Образ жизни воскресшего Лазаря был так строг, что никто не видел на лице его улыбки. Вместе с сестрами своими он много содействовал к распространению веры христианской и умер епископом на Кипре. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.